появившаяся, как черт из табакерки, Трис сунула в руки блондина пузырек с зельем и унеслась снова, зыркнув на Джорджа так, что тот икнул и слегка побледнел. Драко отдал успокоительное стоящему рядом Блейзу и пошел исследовать второй этаж. Этаж девочек почти зеркально повторял первый, только дверей было меньше. Драко прошел вдоль стен, просматривая таблички и вздохнул с облегчением, тут сюрпризов не обнаружилось. Пинси, Анастазия и Луна, Амиа видимо не здесь, она в хозяйском крыле, как и Гарри. Драко вздрогнул, услышав за спиной тихий голос. Теплые ладошки легли на его талию, скользнув по мягкой ткани. Луна, поднырнув под руку блондина, хитро улыбнулась. «Привет, дракон, и тебе привет, Луна. Прогуляемся?» Блейз только похвалил самого себя за то, что не стал подниматься следом за другом, потому что Лавгуд явно рассчитывала на появление Малфоя в гордом одиночестве. «Мерлин, а они неплохо смотрятся. Драко теперь не отвертеться». Она, несущая стопку книг, шмыгнула носом. «Быть ему охранником сундука с сокровищами». Домовики привели гостей в большую столовую ровно к обозначенному времени. Слизеринцы замерли в дверях, а вот близнецы и девочки быстро расселись за столом. Драко почувствовал, как у него засосало под ложечкой. Во-первых, Трис сидела во главе стола, что было неудивительно, в целом, раз она стала леди Мёрк. Но главным был второй пункт. Рядом с ней сидел тот, кого, опять же, здесь быть не должно было. «Трис, ты разве не предупредила друзей?» «Неа», из головы вылетела. Мёрк усмехнулась, глядя на замерших аристократов. «Да не бойтесь, он не кусается. Мы его хорошо кормим. Это Геллерт Гриндевальд, темный лорд и прочее. Сразу добью вас еще и тем, что в стоящей рядом со мной люльке лежит второй темный лорд, который Валдемарт. Только ему сидеть неудобно, младенцы вообще довольно слабые создания». Пинси ойкнула, когда услышала позади себя глухой стук. Нот, не выдержав таких новостей, рухнул в обморок. В целом, девушка его понимала и самую каплю завидовала, потому что ее нервная система была куда крепче, закаленная истеричной матерью и деспотичным отцом. Геллерт, вздохнув, встал из-за стола и подошел к бессознательному подростку. Несколько тихих слов, и Тиа открывает глаза, которые тут же округляются от удивления. «Нет, юноша, я не ваш глюк, я и правда Гриндевальд. Давайте за стол, еда остывает». Теодора усадили, Пинси, Блейз и Драко сели сами, выбрав удобные места. Гостям предоставили свободу в выборе места, в отличие от приближенных. Отпрыски аристократов, хоть и старались сдерживаться, нет-нет, да бросали взгляды в сторону хозяев. Точнее, пытались понять, каким образом во главе стола сидит пусть и леди, но явно младшего рода. Трис выдержала минут пять, после чего просто шевельнула пальцами, снимая заклинание сокрытия с колец. Драко поперхнулся, заметив не одно, а два кольца. «Ты, да, а теперь хватит сверлить меня взглядами». Трис вздохнула. «Прости, дед, ты был прав. Сначала нужно было провести ликбез. Ничего, все придет с опытом». Трапеза продолжилась чуть спокойнее, но минут через десять после этого появился домовик, который с поклоном передал Трис две записки. Вздохнув, девушка быстро их прочитала и, извинившись, вышла из столовой. Вернулась она через полчаса, когда все уже смаковали десерты. За ней шли Лонгботтом и Крам. Причем Невилл, недоумевающе косясь на Трис, потирал олеющую щеку. «Садитесь, где хотите, и дайте мне уже поесть. Итак, спрашивайте». Вся компания, включая появившегося из ниоткуда Снипа, расположилась в большой гостиной, что примыкало к столовой. Крам, который молча сверлил взглядом Геллерта уже минут пять, повернулся к Трис всем телом. «Так ты, Гриндевальд?» «Да, я леди рода». Трис внимательно посмотрела на друга, гадая, прервется сейчас их давняя дружба или нет. «Если тебе неприятно или противно, ты волен уйти. Ты же в курсе, что...» «Да, Вик, я в курсе, что волки Гриндевальда попортили твоей семье немало крови и на войне убили многих. Оправдываться перед тобой никто не будет». «Ну, насчет никто оправдываться не будет, ты права, Трисси». Геллерт с усмешкой откинулся на спинку кресла. «Но, мистер Крам, если я правильно помню, ваша семья была на передовой во время моих не слишком разумных действий». Виктор кивнул, мрачно глядя на мага, и вдруг он нахмурился, анализируя сказанную фразу. Трис тихо фыркнула, заметив это. «Оправдываться я и правда не собираюсь. В каком бы состоянии я ни делал ужасные вещи, Я их все равно делал. Но примите мои искренние соболезнования о ваших утратах. Если бы у меня была возможность повернуть время вспять, такого бы не случилось. Глаза Виктора округлились от удивления. Юноша внимательно смотрел на сидящего в кресле мага и пытался понять, почему вся ненависть, что он сдерживал только ради Бёль, начинает улетучиваться. Что было этому причиной? Горькая усмешка или мелькнувшая на миг застарелая скорбь в глазах мага? Трис, которая напряглась в ожидании ссоры, тихо выдохнула. Как бы там ни было, а дружбу с Виктором терять не хотелось. Слишком сильно этот похожий на взъерошенного вороненка парень въелся в душу. Вик медленно, не отрывая взгляда от Геллерта, склонил голову. Старый маг усмехнулся, зеркально повторяя жест юноши. «Ладно, с этим вроде разобрались. Драка. А что драка? У меня один вопрос только. Как, если честно, я думала, что родители тебя просветили? Да как бы не так, папа вечно фыркает, что я еще мал для этого, а мама ему поддакивает». Трис в двух словах поведала историю близнецов всем присутствующим. Джордж и Фред, давшие на это добро, на удивление, не чувствовали себя неуютно. Быть может, причиной тому была природная способность приспособиться к чему угодно, а может и осознание, что почти все присутствующие им в какой-то степени родня. Джордж бросил украдкой взгляд на Примроуз. После того подслушанного разговора в норе парень буквально лишился почвы под ногами. Всю свою жизнь он был уверен, что Молли его мама, не мать, мама, самый близкий, самый любимый, самый-самый человек на всей планете после брата. Но Фред был его второй половиной, неотъемлемой частью, а мама – отдельной личностью. Он, уже немного повзрослев, с беспокойством отмечал каждую новую морщинку на лице, каждый вздох, когда она вставала с низкого кресла. А сейчас Молли Уизли стала едва ли не врагом номер один. Лицемерная, лживая, еще и жадная баба. Примроуз, окутавшая их ненавязчивой заботой, воспринималась как добрая тетушка. И почему-то во снах всплывало лицо похожее на леди Мёрк женщины, которая, смеясь, протягивала к нему руки. Тряхнув головой, парень вынырнул из своих мыслей и прислушался к разговору. Геллерт, не вдаваясь в подробности, рассказывал о своем проигрыше и заключении. Следом Трис также кратко поведала историю Волдеморта. Подростки молча переглядывались, пытаясь переварить всю информацию. То есть, по сути, никакой войны и не было, Невилл был бледен, а мои родители, а все, кто погиб. Вот мы и подошли к теме, которую надо обсудить. Марвелла пока слишком слаб для того, чтобы устроить проверку на облевейтой закладке, но кое-что из его рассказа дополняет то, что я уже знала. Домовики принесли огромную доску из кабинета. На ней висело множество листов. Выводы, вопросы, просто случайно узнанные вещи. Трис подошла к доске и ткнула пальцем в самый большой лист. Центральная фигура в большинстве ситуаций. Альбус Дамблдор. Он заключил Гриндевальда, объявил Гарри избранным. Также именно он инициатор арестов пожирателей. Подозреваю, что именно он выкрал близнецов, а также спрятал Миа в семье Маглов. Хотя последние под вопросом, может это сделала Марлин. Но ведь Дамблдор, Невилл, я понимаю, что тебе тяжело это принять, но обрати внимание вот на что. После арестов якобы пожирателей прошла волна очень странных смертей среди старшего поколения магов. Старшие Поттер и Розье, Орион Блэк и многие другие. Причина одна, драконья оспа. Заметь, пострадали не только так называемые темные семьи, но и светлые. А болезнь твоей бабушки, когда она попыталась подать прошение об опеке над Гарри, тоже оспа. Но откуда в Англии взялась болезнь, которую переносят змеи-зубы, живущие в Перу? Завозить их запрещено, любой драконолог, контактировавший с ними, должен пройти обязательный карантин перед въездом. Лангбаттом паник, понимая, что Трис абсолютно права. В 1981 августа едва не лишилась внука, не говоря уже о том, что ее прошение было отклонено. Мол, сами болеете, да и возраст уже у вас совсем не тот, чтобы с детьми нянчиться. Почему в таком случае одобрили опекунство Дамблдору, который был на добрых три десятка лет старше леди Лангбаттом? Трис покачала головой, искренне надеясь на то, что Миа и Луна, которым она поручила просвещение Гриффиндорца, справится с тараканами в его голове. Проблем хватало и без душевных терзаний Невилла, к тому же оставалась еще одна тема, которая загрузит парня по самые уши. Ладно, это обсудим чуть позже, когда поймем, кто остается в отряде, а кто нет. Под вопросом у нас только два человека, ты, Невилл и Виктор. Я бы и рад, но перевестись в Хогвартс мне не дадут. Последний год все-таки. Крам вздохнул. Хотя интересно. Да и думаю, что вам люди лишние. Я остаюсь, Трис. Если мои родители пострадали не от рук пожирателей, то я должен выяснить, кто за этим стоит. Кто угодно, кроме них, Невилл. И, да, учти, что в Мёрк-Холле очень скоро могут оказаться еще и Лестринджи с Долоховым. Что? Почему? Мы начали кампанию по их освобождению. Допросов не было, проверок тоже. Так что будем вытаскивать. Тебя же не смущает темный лорд в соседнем кресле, и второй, только за стенкой, вот и с этой мыслью свыкнешься. В другом случае могу показать, где дверь. Лангбаттом скрипнул зубами. Амиа посмотрела на Трис с легкой укоризной, в ответ на что девушка только пожала плечами. Сами виноваты, что признали ее главной. Самое интересное, что именно в Невилле она сомневалась больше всего. И дело было даже не в том, что он присоединился позже или в том, что он оказался учеником Флитвика. Подозрение вызывало гипертрофированная жажда мести. Неважно кому, лишь бы отомстить за родителей. И, да, Невилл, если ты остаешься, то жить будешь здесь. Никаких скачков туда-обратно. Программа у нас насыщенная, тренировки будут через день, занятия каждый день. Бабушка тебя отпустит, я, лорд, мне не нужно разрешение. Ну-ну, Трис усмехнулась. У тебя есть время до конца нашего своеобразного вечера откровений. Если решишь уйти, то получишь обливейт об этом дне и свободен. Рассказать ничего не сможешь, хоть и будешь знать об отряде. Думай. На этой совсем недоброй ноте Трис отвернулась от Лангбаттома и внимательно посмотрела на Виктора. Тот со вздохом достал палочку и принес клятву о неразглашении. Дополнительную, потому что Трис и правда не пускала его на порог, пока он не поклялся молчать. За отказ приносить клятву Невилл сначала получил словесную отповедь, а после, когда додумался ляпнуть что-то про наглых иностранок, ту самую пощечину. «У меня есть вопрос, Вик, почему ты защищал меня в Дурмстранге?» «Просто». Крам пожал плечами, криво улыбнувшись. «Ты походила на дикого волчонка, что огрызается на охотничьих псов. Я не люблю, когда толпой нападают на одного, а потом как-то сдружились. Хорошо. У кого-то еще остались вопросы». Гарри открыл было рот, но тут же его закрыл. Вопросов было много, но такие, что требовали большего объема информации. Ну или очередного мозгового штурма, только уже в другой день. Зато Мия решила не стесняться и задала такой вопрос, что Трис впала в ступор и, молча моргая, смотрела на подругу круглыми глазами. «А что мы будем делать с Роном? И это приют?» Трис с омерзением покосилась на покосившееся здание. Удивительно, что она вообще смогла что-то тут выучить. «Тише, пойдем, нас ждут». У двери их встретила молодая, но уже обрюзгшая женщина в потрепанном костюме. Юбка была заляпана чем-то малоприятным на вид, а пиджак давным-давно потерял единственную пуговицу. Смерив взглядом пришедших, женщина буркнула себе под нос что-то вроде «опять эти придурочные богатеи», но мерки дипломатично сделали вид, что не услышали этого. Внутри приют выглядел еще хуже. Обшарпанная краска на стенах, трещины, разбитые стекла, и это только в холле. Сцапав пробегающего мимо мальчишку за ухо, женщина прошипела ему что-то и отпустила. Дверь, ведущая в кабинет, мерзко скрипнула. Женщина рухнула в кресло и мрачно уставилась на посетителей. «Мисс Каринкл, я правильно понимаю, ну а кто еще бы мог сесть в это кресло?» Женщина фыркнула, делая глоток какой-то бурды из чашки, стоящей на столе. «Вы за речь, документы свои давайте». «Да, я бы хотела удочерить Анастази, но вы даже не будете проводить собеседование, девчонка мне все уши прожужжала, хватит и этого, давайте уже бумаги, мне надо кучу дел сделать сегодня». Примроуз удивленно приподняла брови, но протянула папку с магловскими документами. Пока мисс Каул заполняла бумаги, в кабинет юркнула Анастази. Трис, заметив мрачное настроение девочки, подошла к ней. «Что-то случилось?» «Ну, нет». Она отвела глаза в сторону, и Трис тихо вздохнула. Мисс Каул, заполняющая бумаги, вдруг уронила голову на руки и всхрапнула. Примроуз медленно повернула голову к дочери. «Так, она, говори как есть. Вчера ты была не против удочерения, так почему сегодня глаза красные и настроение ниже плинтуса?» Девочка не успела даже рта открыть, когда дверь еле слышно скрипнула, а в кабинет сунулся чей-то любопытный нос. Анастази мучительно покраснела, видимо, узнав наглеца. Одним движением Трис оказалась у двери, распахнула ее одной рукой, а второй ухватила за шиворот подслушивающего ребенка. «Тебя разве не учили, что так делать нельзя. Я с Аной попрощаться хотела. Трис удивленно смотрела на девчушку. Похожу на Анастази почти как близняшка. Разве что глаза были ярче, а кудряшки черными, а не темно-коричневыми. И без очков. Примроуз вздохнула, вставая с кресла. Подойдя к Анастази, женщина присела на корточки и заглянула в лицо девочки. «Она, кто это и что ты хотела нам сказать?» «Тетя Роуз, давайте ее тоже заберем». Выпалив это, Анастази покраснела еще больше и, прикусив губу, начала тихо плакать. Вторая девочка, вывернувшись из рук Трис, бросилась к подруге. «Ну ты чего, Аня, тебя удочерят, уже хорошо. Будешь ко мне в гости приходить, про школу свою рассказывать, заклинание мучить». Последние слова были произнесены так тихо, что были едва слышны. Мерки переглянулись, ничего не понимая. Анастази, когда они прошлым вечером обсуждали поход в приют и официальную опеку над ней, даже не заикалась о подруге. Они вообще мало что знали о жизни девочки, кроме того, что в детском доме ей плохо. Дверь была запечатана заклинанием, мисс Каулус и Плена дополнительным заклинанием, а Примроуз Стриз взялись допрашивать девочек. И чем больше слушали, тем больше понимали, что забирать и правда будут обеих. Вторую девчушку звали Киссиди. Нашли их обеих в пригородах Лондона с разницей в пару часов. Обе отправились в приют Вула и сдружились, едва начали ходить. Сестрами они явно не были, но похожесть была настолько ошеломляющей, что еще живая на тот момент директриса Каул, мать нынешней директрисы, записала их под одну фамилию. Еще больше они сблизились на фоне общих странностей. Началось все безобидно. Летающие игрушки, исчезающая каша. Но когда более робкую Ану обидел мальчишка, Киссиди едва не сожгла его. Вспыхнувшую рубашку обидчика успели потушить до того, как появились ожоги, но после этого девочек начали обходить десятой дорогой. Мисс Каул, которая наблюдала за этой ситуацией уже из инвалидного кресла, то и дело поминала какого-то Тома и, вздрагивая, прикладывалась к фляжке. Письмо из Хогвартса пришло только Ане. Явившаяся в приют МакГонагалл молча увела девочку на Диагон-аллею, также молча вернула обратно. Единственный раз, когда Редж услышала голос строгой профессорши, краткое объяснение, как добраться до поезда. Кэс за подругу радовалась, хотя обида разрывала сердце. Ведь они одинаковые, так почему Анастази приняли в волшебную школу, а ее нет? Примроуз внимательно посмотрела на дочь, взгляд которой остекленел, явный признак напряженной работы мозга. Через мгновение алые глаза снова ожили, а губы растянулись в предвкушающей улыбке. Трис взмахнула палочкой, отделяя их с матерью барьером от подслушивания. «Мам, ты имеешь что-то против трех дочерей? Хочешь и вторую забрать? А тебе не кажется странным, что двух девчонок нашли в одно время?» И Киссиди очень похожа на Кассиопея. Глаза – чистые блэковские сапфиры. «Я сначала грешным делом подумала на Анастази, уж очень похожа на блэков, но теперь вижу, что если и родня, то довольно дальняя. Ну и давай откровенно, Кэс тоже ведьма. В Хок ее не взяли, что она будет делать необученная, брошенная, в магловском мире. Так хоть воспитаем, выучим чему надо. Потом, если выяснится, что я ошиблась и она не Лестриндж, помогу ей рот основать. Тоже хорошее дело. Хорошо, все равно у нас уже детский сад, одним больше, одним меньше. Как будто тебе это не нравится». Трис фыркнула себе под нос, заметив, как щеки матери чуть залили от смущения. «Вот именно, давай, будем Каул, поправим ей память и идем отсюда». Девочки даже не успели спросить, о чем говорили старшие, как завертелась круговерть. Примроуз заколдовала директрису, документы были получены за рекордные сроки. Пока мать разбиралась с памятью Каул, Трис вывела девочек из кабинета. «Если вам нужно забрать что-то из вещей, идемте. Берите только что-то памятное, одежду возьмем новую. Трис, Акэс, идет с нами, ведите в комнаты». Она, пискнув от переизбытка чувств, побежала вперед, а вот Киссиди наоборот, замедлилась. Трис словно ждала этого и, повернув голову к девочке, приподняла бровь, чуть насмешливо улыбаясь. «Почему вы удочерили обеих?» «Потому что...» Кэс даже замерла на месте. Она и сама любила отвечать не отвечая, за что не раз была порота, а рука у мисс Каул тяжелая. Но чтобы так вели себя взрослые, Трис тоже остановилась, позволяя девочке прийти в себя. И, пока было время, внимательно оглядела ее с ног до головы. Худая, как и она, но худоба болезненная от недоедания. Кудряшки жесткие, смоляные, буйным облаком вокруг головы. Наверняка никакая расческа не справляется, Видно, что колтуны есть, и взгляд совсем не детский, холодный, недоверчивый, как у дикого зверька. Кэс, я не стану обещать тебе страну единорогов, но с нами ты будешь в безопасности, а она, и она тоже. Сколько тебе? Почти 15. А почему ты мне это говоришь, а не та женщина? Ту женщину зовут Примроуз. Это моя мама и твой новый опекун. Давай заберем ваши вещи и поговорим уже дома. Мне здесь не нравится. Кэс внимательно посмотрела на стоящую перед ней девушку и медленно, словно сама не верила, кивнула. После чего быстрым шагом унеслась вперед, собирать вещи. 1. Шерсть Пегаса, независимы. Поступают так, как считают нужным, не всегда рассматривая свои действия с позиции справедливости. Любит командовать и пытаться осчастливить людей против их воли, правда, из самых лучших побуждений. Верные, неподкупные, при этом романтичные натуры. Шерсть черных пегасов почти идентична белой, но владельцы таких палочек более справедливы и не забывают обращать внимание на желания тех, кого они хотят осчастливить. Вернуться к тексту. 2. Лавр символизирует победу, бессмертие и тайные знания. Палочки из такой древесины вселяют во владельца чувство победы, надежду. Он дарит чувство внутреннего превосходства, чувство чистоты души. Акация весьма необычное дерево, из которого получаются палочки, часто отказывающиеся творить волшебство в неподходящих руках. Лучше всего служат наиболее одаренным волшебникам. Вернуться к тексту. 3. Ну не может быть только две улицы в магическом Лондоне. Вернуться к тексту. 4. 1 миля это где-то 1,6 км. 30 миль, примерно 50 км. Вернуться к тексту. 5. 1 квадратная миля равна 2,5 км. 20 км миль, примерно 60 км. Вернуться к тексту. Глава 23. Ахана, это семья. Когда они порт ключом прибыли в Мёрк-Холл, Кэс едва сознание не потеряла. Круглыми глазами она смотрела на огромный замок, в разы больше их маленького приюта, и на территории, что окружали его. Появившаяся Нутти девочку напугала до трясучки, но как только ей объяснили, что бояться домовиков не надо, Кэс сразу же рванула исследовать необычное создание, и только окрик Трис угомонил юную исследовательницу. Примроуз отвела девочек в их комнаты и Киссиди окончательно поплыла. Она с восторгом бегала от кровати к огромному окну, от окна к будуарному столику, от столика бежала в небольшую гостиную, примыкающую к спальне. Трис только и смогла сцепить зубы и натянуто улыбнуться, когда девочка, замерев посреди комнаты, вдруг посмотрела на них с матерью и тихо-тихо, словно не веря в сказку, спросила: «Это все правда мое?» Ей хватило сил только кивнуть. Чем больше она наблюдала за Кассианой, тем больше верила в то, что первое – Кассиопея. Кровь не водится, просто отправкой в приют не вытравишь. Кэс вела себя как обычный ребенок, но проскакивала порой та самая знаменитая блэковская порода. Та, которая есть и в Мя, и в Драка, и даже в Гарри. У Анастази такого не было. И от той несправедливости, что случилось с девочками, хотелось рычать. А еще лучше вгрызться в глотку виновника, разодрать ее клыками, заставить его корчиться от боли. Трис, девушка резко пришла в себя, осознав, что она вцепилась в край стола так, что дерево начало трескаться. Сглотнув, Трис разжала пальцы и повернулась на голос. Анастази смотрела на нее круглыми глазами и Мёрк сначала решила, что девочка испугалась, но вдруг поняла, что это не страх, беспокойство. За нее, Трис. Улыбнувшись, девушка заставила себя успокоиться. Анастази моментально считала изменившуюся атмосферу и, неожиданно всхлипнув, обняла Мёрк, уткнувшись носом ей в грудь. «Трис, я тебе так благодарна. Брось, солнышко». Девушка потрепала Анастази по голове и улыбнулась. «Как тебе комната?» «Пытаюсь не паниковать, оказавшись на огромном открытом пространстве. Кажется, у меня агорафобия». Трис тихо фыркнула. «После тех коморок, что были в приюте, даже спальни в Хогвартсе кажутся королевскими покоями. Правда, она не знала, как дела обстоят у Воронит. Может, у каждого из них личные покои?» Задумавшись над этим, Трис задала вопрос Анастазе. Девочка хихикнула и покачала головой. Оказалось, что рейвенклавцы спят точно так же, по 5 человек в спальне. «Надо будет попросить эльфов Хогвартса, чтобы тебе выделили отдельную комнату. Не стоит, я боюсь спать одна». Прозвучало это так обыденно обреченно, что Трис вздрогнула. Что же творилось с девочками в приюте? Решив, что в первый день устраивать допрос и разборки не стоит, девушка еще раз потрепала Ану по волосам и, отправив ее в комнаты Кэс, направилась к деду. Стоило обсудить, как себя вести и что делать, когда они прибудут во Францию. Да, богато живут. Трис задрала голову, рассматривая минималистичный, но явно дорогой коттедж. Дед, ты закончил? Секунду. Вот теперь да. На ближайший час это место буквально черная дыра. Не зайти, не выйти. Тогда идем. Пообщаюсь со свекрами. Примроуз бросила взволнованный взгляд на Геллерта, но тот только покачал головой. Трис же, не обращая внимания на заминку, подошла к дверям и постучала. За дверью послышался женский смех. Минутку. Джеймс, хватит. Ой, Джон, никак не привыкну. Иди открывай. Наверное, это Луи. Он обещал на днях принести мне коллекционного вина. Алкоголики. Дверь распахнулась, на порог почти выскочила еще молодая рыжеволосая женщина. Ой, а вы кто? Беллатрикс Мёрк. Мы не покупаем. Лили глянула за плечо девушки и побледнела. Роуз, здравствуй, Лили. Империя. Трис среагировала быстрее, чем Лили успела крикнуть. Веди к мужу. Мам, проверь ребенка. Дед, подстрахуй меня. Гриндевальды молча зашли в дом. Тихо скрипнула закрывающаяся дверь. Судя по всему, Джеймс что-то делал в гостиной, потому что именно туда направилась Лили. И оттуда же послышался голос мужчины. Кто там, милая? Лилс, Джеймса постигла судьба жены, прилетевшая в лоб империя, которое мужчина даже не попытался сбросить. Хотя, сбросить подчинение темного лорда, не те силы были у Поттера-старшего, чтобы это сделать. Супругов усадили на диванчик, приказали снять все артефакты и выложить палочки. Трис едва не хлопнула себя ладонью по лбу, когда оба мага зависли на последнем приказе. Потому что палочки были где угодно, только не рядом с ними. Вернулась Примроуз, которая тихо сообщила о том, что ребенок надежно усыплен и укрыт чарами. Кивнув, Трис вместе с Геллертом покрепче связали Поттеров и, переглянувшись, сняли империя. На удивление, первой в себя пришла Лили. Дернувшись раз, другой, она открыла рот, чтобы завопить, но была заткнута заклинанием. Примроуз вместе с Геллертом сели на второй диван, Трис, жестом подманив к себе кресло, устроилась напротив Поттеров. Пару минут просто молча глядела на них, сцепив пальцы в замок. «Я объясню, что происходит, господа. Мое имя – Беллатрикс Мёрк. Позади сидит моя мать, Лили знает ее, Примроуз Мёрк, в девичестве Кае, и мой дед, Грегори. Несмотря на то, что ситуация для вас выглядит крайне напряженной, клянусь, что вредить вам никто не собирался. Послать весточку или использовать порт-ключи вы не можете, дом заблокирован. Ваш младший сын в комнате, бережно усыпленный, накрыт защитными и оповещающими чарами. Мало ли куда повернет наш разговор, я не хочу отвечать перед магией за нанесение вреда ребенку. Сейчас я сниму с вас силенция, но если вы попытаетесь орать, ругаться или угрожать, просто залью в вас веритосерум и узнаю то, что мне надо. Если вам все понятно, то просто кивните. Оба кивнули почти сразу. Трис шевельнула рукой, снимая заклинание. Глаза Поттеров расширились от удивления. В их понимании колдовать без палочки было практически невозможно. Мёрк, которая просто спрятала палочку в ножнах на предплечье, едва не рассмеялась. Ей становилось все интереснее, но вместе с тем и понятнее, почему Поттеры до сих пор живы. Кто бы ни стоял за этой историей, Дамблдор или кто другой, ему не было смысла убирать столь наивных. Если ты хочешь просто поговорить, то можно было обойтись и без всего этого. У меня довольно взрывной, к тому же скверный характер, а также я весьма недоверчива. Потому вы посидите в веревках, ради вашей же безопасности. Вы готовы ответить на мои вопросы? Джеймс неуверенно кивнул, настороженно глядя на девушку перед ними. Итак, вопрос номер один. Почему вы бросили своего старшего сына? Это не мой сын. Трис ожидала этого выкрика от Джеймса, но никак не от Лили, которая побледнела, следом покраснела и снова побледнела. И все это в рамках одной минуты. Хмыкнув, Трис откинулась на спинку кресла и с интересом посмотрела на женщину. Вы наблюдались в Мунго, начиная с третьего месяца беременности. У вас был жуткий токсикоз, шалила магия и случались даже выбросы. Вы родили в 2 часа пополудни, вес ребенка чуть больше 6 фунтов, рост 20 дюймов. Вы успели это забыть? Он темный маг, я не могла родить чудовище. Его подменили. Забавно, а недавняя проверка крови явно показала, что это именно ваш сын. И вот второй вопрос. Джеймс, она-то ладно, что с грязнокровки взять? А ты чем думал? Он шипел на змею. Что я должен был подумать? Это явно не наш ребенок, не надо нас обманывать. родоначальник рода Поттер, Джеймс, Линфрид Стинчкомпский. Ага, хоть тут проблеск ума. А старший сын Линфрида кого в жены взял? В глазах Джеймса отразилось непонимание. И это отпрыск чистокровной семьи. Беда, господа, беда. Трис, поджав губы, смотрела на Поттеров, которые переглядывались, ничего не понимая. И если с Лилией правда было все понятно, то как же воспитывали Джеймса, раз он не знает истории семьи? Хардвин Поттер, старший сын Линфрида, женился на Яланте Пивереллу. Именно она передала в род мантию-невидимку, а также ряд так называемых темных даров, в том числе и Парсилтанг вместе со склонностью к некромагии. Стыдно такое не знать о своей семье, Джеймс, но идем дальше. Хорошо, вы узнаете, что ваш сын якобы темный маг. Почему не отдали его на воспитание тем же Блэкам? Родня же, к тому же темный род. Трис успела заметить едва поджатые губы Джеймса и странный рывок Лили, будто она хотела ткнуть мужа под ребра. Но здравомыслия у мага было куда больше. А потому, гулко сглотнув, он поднял взгляд на девушку и тихо произнес. Дамблдор обещал, что когда с помощью выродка избавится от темного лорда, отдаст его в подходящую семью. Выродка, ты так называешь собственного ребенка? Примроуз едва не задымилась от возмущения. Да как ты, мама? Роуз затихла, но не перестала сверлить возмущенным взглядом попеременно то Джеймса, то Лили. Трис буквально спиной чувствовала, что дед от нее не отстает. Правда, не просто возмущается, а уже прикидывает, какие части пустит на корм свиньям, а из каких сделает подсвечники. Джеймс то ли впечатлился выражением лица бывшего темного лорда, даром что тот под обороткой сидел, то ли просто накипело, но он вдруг затарахтел со скоростью Джарви. «Мы сделали свой вклад в победу. Этого урода не стало, мой сын, герой. Его наверняка воспитали достойные маги. Ну, если семейка Дурсли является достойными магами, то я в таком случае королева Англии. Петуния, именно. Ваш сын рос, словно раб, даже хуже. Не скажу, что это целиком и полностью вина Дурсли, но даже избавленные от воздействия они далеко не самые приятные люди, и очень, очень не любят все магическое. Поэтому за любое проявление магии маленького ребенка пинали, швыряли в стены, пороли до крови и сорванного голоса. Как вам, достойная семья, это все вина темных, это они опоили мою сестру. О, если бы хозяином артефактов оказался ваш любимый Дамблдор. Трис с одним взмахом руки заткнула открывшего было рот Джеймса. Кстати, засадил твоего друга Сириуса тоже он. И Петтигрю до недавнего времени припеваючи жил под крылышком директора. Итак, подведем промежуточный итог. Вы решили, что сын – подкидыш. Почему-то решили не проверять это у гоблинов, вместо этого отдав ребенка буквально на растерзание страшному темному магу. После чего довольные уехали во Францию, получаете дотации из сейфа рода и сейфа, в который делают пожертвования все неравнодушные. Все верно, Поттеры сидели, один другого краше. Лили все больше краснела, Джеймс наоборот, бледнел. И Трис сильно сомневалась, что это происходит от мук совести. Не может мучить то, что атрофировалось давно, за ненадобностью. Вздохнув, девушка наколдовала себе стакан воды, медленно его выпила и, встав с кресла, направилась на второй этаж. Детскую она нашла быстро, тихонько открыв дверь, больше по привычке, чем действительно опасаясь разбудить, подошла к кроватке. Мальчишка, раскинувшийся на постели, походил на Гарри как две капли воды. Тот же нос, те же непослушные вихры с теплым отблеском. Почему-то девушка была уверена, что и глаза у него зеленые, как у несносного гриффиндорца. Улыбнувшись, Трис поправила одеяло, укрыв ребенка получше, и тихо фыркнула, поймав себя на том, что почти умиляется, глядя на спящего малыша. Когда она спустилась вниз, Лили уже билась в истерике, молча, но билась. Трис изогнула бровь, не понимая, что происходит. Геллерт пожал плечами и выдал, что миссис Поттер решила, что странная визитерша пошла убивать младшего ребенка, чтоб старшему больше досталось. О, магия! Лили, ты реально дура? Я... чистокровная ведьма. Я знаю, чем грозит простая угроза в сторону магического ребенка. А вот ты, судя по всему, нет. Потому что ты уже почти скрипка. Знаешь, почему? Потому что ты бросила своего ребенка в опасности. Ты создала для него эту опасность. И муж твой тоже почти скрип. Но, я, вы только усугубили свое положение тем, что навесили на Паллукса ограничители. Примроуз вздрогнула, когда услышала это, и неверяще посмотрела на дочь. Трис только кивнула, вздыхая. Ограничители ощущались почти физически, да и на теле это тоже отражалось. В 5 лет мальчик выглядел едва ли на 3, был худеньким, а кожу можно было назвать аристократически белой, лишь не зная, как выглядит болезненная бледность. «Ты в курсе, что твой младший сын почти умирает?» «Нет, нет, нет, невозможно». Альбус сказал, что это поможет, что он не станет. «Каким? Темным? Так вы же вроде как избавились от темного выродка, или Полукс тоже не твой ребенок?» «Может, Джеймс в Подоле принес?» Геллерт, очень тонко почувствовавший момент, что вот-вот, и Поттеров ждет, если не Авада, то Круциатус точно, напомнил Трисс про время. У них оставалось 30 минут. Успокоившись, насколько это было возможно, Трисс наколдовала барьер и отошла к семье. Ее буквально потряхивало от идиотизма. «Я хочу забрать Полукса. Очень хочу, но, Мордрит, его же никак не легализовать. А если заболеет, или еще вдруг что, да и жестоко это все-таки. Он достаточно взрослый, будет по маме с папой скучать. То есть, что с ними будет?» Геллерт кивнул на Поттеров. «Тебе без разницы. Да оболванить и отправить в Африку волонтерами. Сил нет смотреть на них, идиоты с промытыми мозгами. Тогда забираем. С легализацией что-нибудь придумаем. Найдем проверенного колдомедика и не будем показываться в Англии, пока не подрастет. А про родителей как объяснить? Трис, такие родители хуже зверей. Одного ребенка они бросили, второго почти убили». С силой прикусив губу, девушка судорожно размышляла. Дед был прав, как никогда. Если Полукса оставить с Поттерами, то к 11 годам письмо просто некому будет присылать, неважно, в какую школу. Старших, которые сдохнут сразу же, стоит ребенку и спустить дух, ей было не жалко. Но ребенок ни в чем не виноват. Он вряд ли знал про старшего брата, про ограничители, вообще про мир. Геллерт, наблюдающий за внучкой, восхищенно выдохнул. На его глазах из мнущегося подростка Трисс перевоплотилась в точно знающую, чего она хочет, леди. И леди именно темного рода, потому что на дне алых глаз тлело мрачное удовлетворение. Светленькие обычно таким не грешили. Не по чину. Полукса они разбудили, уже переместившись в Румынию. Геллерт, держащий ребенка на руках, улыбнулся, когда на него уставились круглыми зелеными глазами. Мальчик сонно моргнул, потер ладошками лицо и снова уткнулся в плечо мага, тут же засопев. Трисс покачала головой, удивляясь про себя. Обычно дети, особенно маленькие, пугаются незнакомцев. А тут просто посмотрела и дальше спать. Вот и думай, что это, то ли доверчивость, то ли ощущение безопасности. На порог высыпали все, кто только мог. Гарри, Мия, близнецы и Кэссоны. Сзади маячили слизеринцы, Невилл с Луной и Северус, который, только посмотрев на ребенка, побледнел и вопросительно посмотрел на Примроуз. Женщина едва заметно качнула головой и тихо зашипела на остальных. «Ну-ка разошлись, разбудите его сейчас». Подростки в полной тишине расступились к стенам, пропуская сияющего от восторга Геллерта. Проводив взглядом мать, которая пошла следом устраивать комнату для ребенка, Трисс оглядела стоящую толпу и фыркнула. Все дружно, включая Северуса, направились в уже знакомую гостиную, не ожидая, пока их туда отправит. Мия, как самая догадливая, позвала домовиков и попросила накрыть стол с чаем и десертами. Трисс дождалась, пока перед ней появится чашка с кофе, сделала глоток и, зажмурившись от удовольствия, еле слышно вздохнула. И как визит, Гарри был немного обижен, что его не взяли, но в то же время понимал, что с его неуравновешенностью встреча превратилась бы в полный балаган. Плюс в последние дни у него то и дело менялось настроение, доходя до абсурда на грани истерики. Теперь они и правда проттеры, Лайла и Джон, волонтеры от церкви, отправились покорять Африку и нести свет Божий в массы. Полукс останется здесь, будем снимать ограничители и лечить последствия глупости. Что за ограничители? Гарри встревожился. Все очень плохо, не то чтобы, но и хорошего мало. Еще пара лет, и он бы умер. Точнее скажет уже колдомедик. Северус, сидящий в углу, тяжело вздохнул, прикрыв глаза рукой. Лилион не любил как женщину, но все-таки не просто было стереть из памяти ту девочку с волосами, похожими на солнце. А они сказали, почему они так со мной поступили. Ты хочешь, чтобы это услышали все? Мы почти семья. Гарри дернул плечом и криво усмехнулся. С Невиллом так уж точно, храп Рональда сближает. Трисс невесело хмыкнула и рассказала весь разговор со старшими Поттерами. Гарри чуть побледнел, услышав причину, но сдержался. А вот Северуса вдруг прорвало. Подскочив с места, Он вылетел из комнаты. Выскочившая следом Мия рванула куда-то влево, и Трис поняла, что Зельевар направился в тренировочный зал. Остальные из отряда даже не шелохнулись, останавливать пришлось только Виктора. «Не стоит, Мия справится. Как скажешь, завтра тренировка, так что сегодня хорошо отдохните. В понедельник прибудут старшие Малфой, Трис, но завтра суббота. Хаем, и правда». Отряд воодушевился, предвкушая отдых. «Значит, подъем не в 7, а в 6». Дружный стон сменился таким же дружным смехом. Трис, посмеиваясь, подошла к Гарри. Парень задумчиво смотрел в окно, наблюдая, как в воздухе играются две печуги. Когда Трис оказалась совсем близко, он, не особо раздумывая над своими действиями, обнял девушку одной рукой за талию, прижимая к себе. «Больно, да не особо. Я за 14 лет смирился с мыслью, что я сирота. Когда узнал, что они живы, было больно и обидно, но как-то успокоился. А вот что с Палуксом будет, он же маленький. Я помню, как я в 5 лет скучал по маме и папе, при том, что их не помнил. Что-нибудь придумаем. В конце концов, у нас есть взрослые, вот и пусть развлекаются. Может, хоть внуков будут просить как можно позже, а не как обычно». Гарри усмехнулся, утыкаясь носом в макушку Трис. Колдомедика они нашли меньше, чем за сутки. Трис через коронара вышла на гоблина-ритуалиста, который согласился помочь с обрядом очищения на территории заказчика. Сами они не рискнули лезть в детский, а следовательно хрупкий организм. Гоблин, назвавшийся Алгуром, долго ругался на гобледуке. Ему вторил колдомедик по имени Улик. Вдвоем они пришли к мнению, что сотворивших такое с ребенком надо отправить в Азкабан, и не срок отсиживать, а сразу на поцелуй к дементорам. Ну где это видано? В 5 лет, самые сильные ограничители. Организм сам себя сжигает, по сути. Но это поправимо, нужны будут редкие зелья. Даже не знаю, зелья не проблема. Северус выступил из тени и склонил голову в приветствии. Напишите, что необходимо. Мастер Принц, какая честь. О, мастер, можно авт. Сэр Улик, сначала закончите с пациентом. Я обязательно подпишу вам книгу. Прошу прощения. Работа пошла раза в 2 быстрее, но видно было, что колдомедик старается на совесть. Список зелий получился куда как внушительным, больше 10 позиций. Северус, внимательно прочитав его, начал задавать вопросы, интересуясь, не будет ли интоксикации или других проблем. Пока Зельевар спорил с колдомедиком, к Примроуз, что одевала Палукса в теплый костюмчик, подошел Алгур. Женщина передала ребенка Геллерту и повернулась к гоблину, вопросительно глядя на него. «Леди, я соблюдаю законы банка, и мы ценим своих клиентов. Но как мальчик оказался у вас? Долгая история, мастер. Скажу лишь, что решение далось нам тяжело. Правильные решения всегда самые тяжелые. Я чувствую благодарность магии, леди, за этого ребенка и за многих других. Они рады, радуется и великая мать. И не беспокойтесь о документах. Банк Гринготтс поддерживает тех, кто не забывает постулаты матери. Если вам нужна будет моя помощь, просто свяжитесь со мной по сфере. Я с радостью прибуду». Примроуз на миг опешила, едва не выронив шкатулку, которую ей вручил гоблин, и, шумно выдохнув, сразу озвучила одну из просьб. «А проверку крови сможете сделать так, чтобы нигде не отразилось?» Алгур, если и удивился, то никак этого не показал. Так что, отправив из ритуального зала до сих спорящих Улика и Северуса, а также Геллерта с Палуксом на руках, Примроуз вернулась туда вместе с Анастазией Киссиди. Девочки дружно вздрогнули, увидев гоблина с ножом в руках, но женщина, тихо объяснив, что требуется, подтолкнула их к столу. Движения мастера были быстрыми и скупыми, так что через пару минут кровь была набрана в кубки, нужные зелья залиты в них же, а девочки отошли к приемной матери. Кэс так и вовсе вцепилась в юбку Примроуз, не обращая внимания на соднящую ладонь. Когда свитки уже привычно замерцали, Примроуз просто подманила их к себе и, свернув, убрала в карман платья, пообещав девочкам показать результаты чуть позже. Гоблин понял, что его дела на сегодня здесь завершены, быстро собрал свою утварь и, получив более чем щедрую оплату, отправился во свояси, еще раз заверив леди в том, что в любой момент его могут вызвать для консультации или ритуала. Примроуз, не обращая внимания на нетерпеливо пыхтящих Кэс и Ану, взялась за уборку ритуального зала. Девочки, переглянувшись, молча взялись за тряпки. Быстрее закончат, быстрее узнают, что же в свитках. Так что зал был отмыт за рекордные сроки и на совесть. «Нутти, позови семью в кабинет». Гарри с Мия тоже. Домовушка исчезла. Девочек Примроуз усадила за столик и вручила по чашке с горячим шоколадом. Первой в кабинете оказалась Трис, только закончившая тренировку и даже не успевшая переодеться. Ей хватило одного взгляда на девочек, чтобы понять, что к чему. Мать ее всегда отпаивала шоколадом после проверок. Примроуз, встав из-за стола, вручила свитки дочери. «Ты глава, тебе и зачитывать. Как всегда, самое неприятное – мне». Девушка хихикнула, когда мать недовольно поморщилась, но свитки забрала и уселась прямо на стол, ожидая, пока придут остальные. Когда все собрались, она, не затягивая более, запечатала дверь от особо любопытных и развернула пергаменты. Быстро пробежалась по тексту и присвистнула. «Ну, не знаю, как насчет Лестринджи, но девчонки обе, Гриндевальд». «Как так?» Геллерт удивленно выпучил глаза. «Я таким не грешил». Трис только закатила глаза, отправляя свитки по рукам. Кэс и она терпеливо ждали, ничего не понимая и переглядываясь. Когда пергаменты наконец попали в загребущие ручки девочек, они жадно начали читать, чтобы буквально через минуту удивленно уставиться друг на друга. Имя. Кассиопея Киссиди. Гриндевальд. Временное магическое удочерение. По решению магии. Приемная мать. Примроузскади Гриндевальд. Магическое удочерение. Кэ. Замужество. Мёрк. Статус. Жива мать. Отец. Сестра. Анастази Бренна Гриндевальд. Ритуал сестринства. Статус. Жива сестра. Беллатрикс Кхара Гриндевальд Долохова Мёрк. Статус. Живосемейное положение. Отсутствует. Магические способности. Боевые чары. Зельеварение. Магические дары. Анимагия. Магический потенциал. 5 уме. Возможен рост до 7 уме. Наследие. Невозможно вычислить зелья. Не обнаружены чары. Невозможно обнаружить блоки. Не обнаружены. Имя. Анастази Бренна Гриндевальд. Магическое удочерение. По решению магии мать. Примроузскади Гриндевальд. Статус. Жива. Отец. Сестра. Беллатрикс Кхара Гриндевальд Долохова Мёрк. Статус. Жива сестра. Кассиопея Киссиди. Гриндевальд. Ритуал сестринства. Статус. Жива семейное положение. Отсутствуют магические способности. Чары. Менталистика. Прорицание. Магические дары. Анимагия. Ясновидение. Магический потенциал. 5 уме. Возможен рост до 7 уме. Наследие. Отсутствуют зелья. Не обнаружены чары. Не обнаружены блоки. Не обнаружены. А мы и правда сестры. Теперь, да. Геллерт ногтем подчеркнул строчку в свитке Кэс. Смотри, тут указан ритуал. Вы что-то делали в приюте? Обещание, обмен вещами? Девочки дружно задумались. Минуты через три она подняла взгляд на мужчину и рассказала, как однажды, после какого-то фильма про индейцев, Кэс загорелась мыслью стать кровными сестрами. Со всеми атрибутами, надрез ладоней, темнота, неверный огонек свечи. Тогда они и не поняли, что вдруг вспыхнуло вокруг них, стоило замолкнуть тихому шепоту. «Ты помнишь, что вы говорили? Что-то вроде не предам, не брошу, не забуду, точно не вспомню, это давно было». «Ну вот и ответ, как вы стали сестрами. Запомните, никогда более не делитесь кровью, следите за своими словами. В мире магии может случиться всякое, вляпаетесь, не отмоетесь». «Ясно», обе кивнули с серьезными лицами и Кэс снова уткнулась в свой свиток. Она внимательно читала каждую строчку по несколько раз и все больше хмурилась. После чего, подняв взгляд на взрослых, вздохнула. Пальчик уткнулся в многоточие, что изобильно были рассыпаны по свитку. «А что значит вот эти точки? С тобой провели какой-то ритуал, который скрыл тебя от настоящей семьи. К сожалению, мы можем только предполагать, из какого ты рода, потому что никакое очищение не поможет избавиться от последствий ритуала. Только тот, кто проводил его, может и отменить. То есть, у меня теперь две мамы?» Кэс посмотрела на Примроуз, и женщина ласково улыбнулась. «Офигеть, я везучая!» Трис расхохоталась. «Киссиди явно не пропадет в этом мире с таким отношением к жизни, а от остального они ее защитят. Иначе для чего еще нужна семья?» Выходные для Трис пролетели настолько быстро, что она даже не заметила этих двух дней. Поиск учителей для Кэс и Паллукса, оформление многочисленных документов, чтобы максимально легализовать двух детей и при этом не вызвать лишних вопросов. Пусть Румыния и далеко от Англии, но береженого Моргана прикрывает. К тому же приходилось то и дело улаживать вспыхивающие конфликты среди парней. Гарри все чаще срывался в агрессию по поводу и без. И если Трис примерно могла понять эмоции парня, то вот у остальных не получалось. В воскресенье вечером девушка не выдержала и, после очередной ссоры, утащила жениха в кабинет. «Гарри, что происходит?» «Не знаю, милая». Гарри вдруг устало вздохнул, оседая в кресло. «У меня в голове как будто поселился кто-то. Точнее, кто-то отделился от меня, обычного Гарри. Хаэм, объясни, пожалуйста». Трис села на подлокотник кресла и осторожно обняла парня за шею. Поттер, собравшись с мыслями, тихо заговорил. Еще в Хогвартсе он ловил отголоски этого состояния, но до критичных точек не доходило. А нынче будто и правда какой-то подселенец появился. При любой ситуации, которая могла бы стать конфликтной, он начинал усугублять ее до крайности, сам не замечая этого. Все чаще он отдавал предпочтение мясным блюдам, причем чем слабее была прожарка, тем охотнее он ел. «Ну, дорогой, поздравляю, раннее наследие. Меня также после принятия родов штырило. Так я же не принимал, а надо бы. Так что займемся на следующей неделе. Придется сгонять к гоблинам, запросить координаты мэнеров. Чем быстрее сделаем, тем быстрее ты стабилизируешься и перестанешь кидаться на всех подряд. Я, конечно, могу тебе еще один способ посоветовать, но, боюсь, ты откажешься. Ты сначала предложи, а я подумаю». Гарри уткнулся головой в живот Трис. «Может, и соглашусь, куртизанки». Сначала парень хихикнул, а потом до него дошло, что сказала Трис. Медленно он поднял на нее взгляд, искренне считая, что это какая-то шутка или проверка. Но взгляд девушки был серьезным и самую малость обеспокоенным. «Ты серьезно отправляешь меня к шлюхам?» «Не к шлюхам, а к куртизанкам». «И да, я абсолютно серьезно. Тебе, ты». Трис сначала растерялась, увидев в глазах парня вселенскую обиду. Осознание прошило ее молнией, и девушка вдруг хихикнула, не в силах сдержаться. Когда к обиженной моське добавилось еще и недоумение, Трис расхохоталась в голос. Насмеявшись вдоволь, Мёрк села прямо и внимательно посмотрела в глаза Гарри. «Ох, Гарри, умеешь ты все с ног на голову перевернуть. Объясняю по пунктам. Первое. В хорошем публичном доме ты мало того, что ничего не подцепишь, так еще и нет риска случайной беременности девушки, плюс при желании можно взять пару уроков. Второе. Агрессия снимается либо хорошей дракой, либо хорошим сексом. Последнее нам с тобой не светит еще года три, потому что узы у нас уже есть, и как только мы подтвердим их постелью, уже не отвертимся. С вероятностью в 90% я забеременею, даже если приму нужные зелья. Думаю, что снятие напряжения с куртизанками не будет считаться прямой изменой, но рисковать все-таки не стоит, особенно если я буду в положении. С моим наследием я тебя размажу по стенке, сама того не заметив. Получу откат сразу после того, как ребенок родится, и скорее всего погибну. Не самый хороший сценарий, верно? То есть ты и правда не против? Пока что, нет. Физиологию никуда не денешь. Но да, я буду ревновать. Девушка чуть покраснела, понимая, что они вышли на тонкий лед. Ты мой, Гарри. Не буду бросаться громкими фразами о любви до гроба, но я жуткая собственница. Так что если тебе что-то не нравится, лучше скажи сейчас, пока я не вошла полностью в наследие и пока мы еще можем разорвать ритуал. Сложно, долго, с жуткими откатами, но можем. И даже вероятно восстановимся после такого. Гарри чуть склонил голову вбок, не отрывая взгляда от сидящей перед ним девушки. Мысли в голове роились, словно разъяренные пчелы, метались одна к другой. Он вдруг понял, что ему не хочется отпускать Трис. Да, о любви говорить было рано, хотя робкие ее ростки уже распускались в самой глубине сердца. Но ведь помимо любви всегда есть и другие чувства. Он уважал Трис за смелость, за открытость. Он был благодарен Трис за то, что вообще появилась в его жизни, перевернув ее с ног на голову, за то, что она делала для него. Он восхищался Трис. Ее сила, которая даже полностью еще не открыта, буквально сводила с ума. Ее решения, которые она принимала, учитывая интересы не только свои, ее затеи на грани безумия, которые всегда удавались, а внешность, да что там до внешности, если сердце заходится только от ее голоса. Улыбнувшись, Гарри одним легким движением сдернул девушку с подлокотника, устраивая ее на своих коленях, обнял обеими руками за талию, заглянул в глаза, мельком подивившись, когда заметил прикушенную губу. Трис всегда так делала, когда начинала волноваться. «Я твой, но и ты моя, Трис. Просто так не отпущу». Тихий, полный робкого счастья, смех наполнил кабинет. Примроуз, которая хоть и доверяла дочери, но совершенно не доверяла подростковым гормонам, тихонько отступила в коридор. «Дети разберутся сами, Главное, чтобы глупости не натворили. Глава 24. Палукс. Примечание. У автора сегодня день рождения. Автору целых 30 годиков. Так что держите главу вне расписания. 1 июля 1995 года. Хогвартс. Покой директора. Дьявол. В стену полетела очередная безделушка, развалившаяся с жалобным звоном. Почему все идет наперекосяк? Дамблдор замер посреди кабинета, тяжело дыша и глядя в одну точку. Портреты смотрели на него с брезгливой жалостью. А старый маг пытался понять, на каком моменте все пошло совсем не по плану. Гарри Поттер пропал. И не только он, дом номер 4 по Private Drive был пуст. Мебель затянута чехлами, никаких личных вещей или даже посуды. От соседей ничего не удалось добиться. Дурсли съехали так быстро, словно за ними велась охота. Нового адреса не оставили, даже намека на город, куда они могли податься. Арабелла, попавшая в больницу еще в мае со сломанной ногой, была бесполезна. Да даже Флетчер, удачно продавший какую-то побрякушку, ушел в запой и ничего не знал. Кровь Поттера, которую он предусмотрительно держал у себя на всякий случай, оказалась бесполезна. Зелье поиска попросту свернулось, стоило алой капле попасть в котел. Сова, которую он отправил, вернулась ни с чем. Патронус тоже не нашел мальчишку, и Альбус почти решил, что его карманный герой помер, но неприметный артефакт, простенький, показывающий, что сердце Поттера еще бьется, работал исправно. Значит, избранный еще жив, правда, неизвестно где шарахается, хотя даже примерно известно, где. Зубы скрипнули друг о друга, когда перед мысленным взором встало лицо противной девчонки, и тут же всплыло воспоминание о палочке. Прекрасной, идеально подходящей ему палочке. Такой родной, что Бузинная забылась почти сразу. Вальдемар тоже куда-то пропал вместе с Петтигрю. Еще один артефакт, похожий на тот, что отслеживал Гарри, тоже не прекратил работу. Значит, пугало в теле младенца еще живо. Жаль, что он не додумался нацепить на него более жесткий поводок, за который можно было бы дернуть и найти. Поленился, взял ритуал попроще. Ниточка бы возникла только после перерождения в другом теле, при добавлении особого зелья с каплей его, Альбуса, крови. Крови Питера он отродясь не брал, считал, что крыса и без того труслива, побоится наперекор идти. И что-то подсказывало, что Петтигрю не по своей воле пропал. Пропажи, пропажи, пропажи. Крауч-младший, Блэк, Грюм, все, кого он мог использовать в своем деле, будто испарялись. Снова в голове всплыли насмешливые глаза цвета крови. Девчонка, нет, мерки, конечно, влиятельны, но не настолько, чтобы без следов убрать почти десяток человек. Дамблдор, четко знающий, что большинство проблем решается деньгами, почему-то не задумался о том, что большие деньги могут решить большие проблемы. Итак, господа и дамы, сегодня происходит уникальное событие. Трис, заложив руки за спину, улыбнулась. Мастер-класс по лечебным зельям от мастера зелий, Северуса Принца. Трис, я надеюсь, это не для Пола, Акстись, болезный. Северус просто даст нам посмотреть, как он работает и расскажет некоторые хитрости. То, что сварим мы, пойдет в наши аптечки. Улыбка стала откровенно плотоядной. Эффективность будем проверять на марш-броске через 2 недели. 3 дня на природе, здорово же. Выходцы из аристократических семей побледнели. А вот остальные, в том числе и Анаскес, воодушевились. Правда, последних Трис жестко обломало. Девочек, в силу возраста, было решено оставить дома, чтобы не случилось чего. Хоть всем им Примроуз относительно доверяла, кому-то больше, кому-то меньше, но все-таки осталось непреклонно. У семи нянек дитя без глазу, фраза, четко отражающая отношение старшей леди к таким приключениям. Северус, вздохнув, подошел к своему столу и поставил котел на огонь. Итак, первое зелье. Солярис Филум. Действие. Помогает стабилизировать магические потоки после ношения ограничителей любого типа. Вышли они спустя почти 6 часов. Гарри и Трис единственные не были похожи на задумчивых инферналов. Первый справился за счет интуиции, вторая просто привыкла к нагрузкам любого типа. А вот остальные ощущали буквальный треск, с которым разрывались их головы, начиненные новыми знаниями. Трис, ты не пошутила насчет марш-броска? Нет. Девушка еле слышно фыркнула. Считайте это проверкой. Как работаете в команде, насколько приспособлены к трудностям и прочее. Пройдем по краю наших владений, там места малообитаемые. Редкости типа нунду или акромантулов не водится, но можно наткнуться на тестралов, Джарви, вроде бы даже грифоны были. С нами не будет взрослых, но на каждом будет маяк, который в случае опасности активируется самостоятельно и вытащит вас в поместье. О, значит, можно будет слинять. Святая наивность, Пинси, удел гриффиндорцев. Я же сказала в случае опасности и самостоятельно. Лично своими лапками активировать ты его не сможешь. И предупреждаю сразу, в конце лета нас тоже ждет проверка, только уже жестче и в других условиях. Если вам не подходит, вы покидаете отряд. Такое ощущение, будто ты к войне готовишься. Пинси нахохлилась, раздумывая над словами Трис. Или к восстанию. У короля и королевы должны быть сильные подданные. Хрустальный, чуть мечтательный голосок Луны заставил Трис вздрогнуть. Она-то именно и рассчитывала, что буквально воспитает из ребят бойцов. Да, не идеальных, способных работать в команде, но не в одиночку. Зато не будет волноваться за их шкуры. Медленно она повернулась к Луне, которая, улыбаясь, вдруг резко развернулась на пятках и, поманив подругу за собой, зашла в первую попавшуюся комнату. Трис молча мотнула головой, отправляя ребят отдыхать, и вошла следом за Лавгуд, плотно прикрывая за собой дверь. «Что ты хотела мне сказать? Знаешь, какое у меня наследие? Даже не догадываюсь. Когда-то вместе с драконами, туатами и многими другими жил народ. Они свободно посещали все миры, исследовали все, до чего могли дотянуться, и очень любили заглядывать за грани будущего, смерти, судьбы, даже за грани магии. Однажды великим сестрам надоело подобное неуважение. Я их понимаю, мне бы тоже не понравилось, если бы кто-то заглядывал ко мне под одежду без разрешения». Луна тряхнула головой, возвращаясь к прежнему, чуть мечтательному тону. «Так вот, сестры решили наказать наглецов, и с того момента началось падение народа, что дал остальным такие дары, как прорицание, ясновидение, интуицию. Все чаще они забывали про одну сторону своей жизни, уходя в других обличьях. Все чаще можно было встретить дивной красоты лошадей о двух крылах, а не низкорослых, среброволосых и голубоглазых красавцев, похожих на эльфов». Трис нахмурилась, пытаясь увязать историю Луны с тем, что знала она, но она в жизни не слышала такой легенды. Правда, крылатых лошадей она знала не так много, а уж дивной красоты тем более. Пегасы, сейчас их называют так, раньше Анази.